Любовь порождает различия. Самым важным фактором при воспитании отличных детей является получаемое ими количество любви. Детям нужна любовь так же, как растениям влага. Невозможно дать детям слишком много любви. Нескончаемый поток любви и одобрения от родителя к ребенку – это для последнего дорога жизни к эмоциональному и физическому здоровью. Практически все проблемы с детьми коренятся в детском ощущении того, что он был недостаточно любим и одобряем одним или обоими родителями. Отсутствие любви, истинное или кажущееся, имеет очень серьезные последствия. Лишение ребенка любви может привести к физической или эмоциональной болезни и даже к смерти. Вред, причиненный отсутствием или нехваткой любви, может иметь разрушающее влияние на личность ребенка. Взрослые люди, имеющие эмоциональные проблемы, были детьми, которых родители недостаточно любили. В начале 20-го столетия существовала теория о воспитании детей, утверждающая, что чем меньше контактов со взрослыми имеет ребенок в свои первые месяцы жизни, тем здоровее он вырастет. Бытовало мнение, что показывая ребенка слишком большому количеству взрослых, можно спровоцировать его подхватить инфекцию. Опираясь на эту теорию, доступ к новорожденным был ограничен. К младенцам прикасались очень редко. Родительские посещения были ограничены. Детей оставляли одних в колыбелях так надолго, насколько это было возможным. Их посещали для смены пеленок и подачи бутылочек. Но что-то ужасное стало происходить. В яслях дети мало контактировали. Они становились пассивными и вскоре начинали ссыхаться. Некоторые из них даже умирали. В первые недели и месяцы после рождения эти дети были лишены любви и прикосновений, из-за этого они теряли желание жить. Такие дети умирали. В одном сиротском приюте в штате Нью-Йорк за 6 месяцев умерли 48 из 50 младенцев. В итоге врачи решили, что дети нуждаются в теплоте, исходящей от взрослых, и контактах с ними. Когда сестры начали нянчить детей, миазмы стали пропадать, и дети начали развиваться абсолютно нормально. В известном случае, описанном в одном из психологических журналов, 3-летний мальчик был оставлен с нянечкой, пока его родители отъехали пообедать. Произошла трагедия. Оба родителя погибли в автомобильной катастрофе по дороге из ресторана домой. Маленький мальчик был определен департаментом социального обеспечения в детский дом. Он никогда больше не увидел своих любящих родителей и был слишком мал, чтобы понять случившееся. В детском доме он начал плохо себя вести. Он мочился в кровать, плакал, дрался с другими детьми и стал серьезной проблемой для воспитателей. В результате его переводили из одного детского дома в другой. И произошла непредсказуемая вещь. Он перестал расти. В течение следующих 4 лет, переходя из детдома в детдом, он везде имел проблемы. В возрасте 7 лет он физически был на уровне 3. Затем произошло нечто чудесное. Любящая пара познакомилась с мальчиком в детском доме и подала прошение о его усыновлении. Они взяли его домой и окружили заботой и любовью. Они нянчились с ним, разговаривали, гуляли, они давали ему любовь и безусловное одобрение. Они обнимали, целовали его и держали за руку. Через некоторое время маленький мальчик снова начал расти. За 10 месяцев он вырос до полноценных для 4-летнего возраста показателей роста и веса, а к концу первого года жизни со своими новыми родителями достиг нормальных для своего возраста веса и роста. Воздействие любви на детей поистине поразительно. Существует много примеров, когда дети прекратили расти и развиваться в результате отказа им в любви. Существует даже еще больше примеров, когда дети прекратили развиваться эмоционально и умственно в результате того, что когда они росли, любовь, в которой они нуждались для здорового развития, была урезана или отнята вообще. Данные умственные и эмоциональные проблемы проявляют себя в отклонениях в поведении, в расстройствах личности, в неврозах, психозах и в серьезных неудачах, настигающих их потом во взрослом возрасте. Лишение любви со всей определенностью есть наиболее серьезная проблема, которую может испытывать ребенок в процессе формирования. Безусловная любовь и одобрение. Секрет воспитания отличных детей состоит в том, что им нужно давать непрекращающийся поток безусловной любви и одобрения. Дайте своему ребенку понять, что никакое его действие не способно привести к потере вашей любви. Самый лучший подарок, который вы можете сделать своему ребенку, это дать ему абсолютную убежденность в том, что вы любите его всем своим сердцем, безоговорочно, вне зависимости от того, что он делает, и независимо от того, что происходит. Каждый раз, когда мне нужно было поправить одного из своих детей, я начинал с того, что говорил: «Я очень сильно люблю тебя, но тебе не следует делать этого». Или: «Я очень сильно люблю тебя, но ты должен прекратить вести себя подобным образом». Я всегда очень ясно даю понять, что мне не нравится поведение ребенка, но не он сам. Я обучил своих детей таким образом, что они полностью понимают это. Я привык спрашивать свою маленькую дочь Кристину, как сильно папочка любит тебя. И она разводит ручки в стороны и говорит, ты любишь меня вот так сильно. Я спрашиваю, а когда я отправляю тебя в спальню? Она отвечает, ты по-прежнему любишь меня вот так сильно, держа руки широко разведенными. Тогда я спрашиваю, а когда я шлепаю тебя по ручке или забираю игрушки и отправляю тебя в спальню? Она тогда говорит, папочка, ты по-прежнему любишь меня вот так сильно, и разводит в стороны ручки. Я тогда с притворным удивлением спрашиваю ее, как же так может быть? Она отвечает, папочка, неважно, что я делаю, ты всегда любишь меня на все 100%. Доктор Росс Кэмпбелл в своей книге «Как на самом деле любить своего ребенка» пишет, что тем или иным образом ваш ребенок всегда спрашивает вас «Ты меня любишь?». Единственная разница в том, как вы отвечаете. Иногда ребенок плохо ведет себя для того, чтобы проверить, действительно ли вы любите его. Чем старше и сдержаннее дети, тем искуснее они в том, как задать вопрос «Ты меня любишь?». Однако вопрос всегда остается одним и тем же. Отличный родитель – это тот, кто всегда отвечает на этот вопрос, говоря ребенку любым возможным способом «Да, я действительно люблю тебя».